Но стоило луне пробиться сквозь легкие облака, как на воде появился уже знакомый мне призрак, который почти сразу же окутался ослепительным сиянием. Голоса на сей раз я не услышал, потому что мой киник, он как раз собирался отправить в рот шоколадную бомбошку, заорал диким голосом и с неожиданным проворством бросился бежать. Я не поспевал за ним, да-да, едва по коже разлился тот самый омерзительный могильный холод, как я утратил всю свою решимость, и верно не догнал бы до самой городской окраины, если бы на середине пути Кубовский вдруг не повалился ничком. Я присел над ним и увидел, что он хрипит, закатывает глаза, намерения вскочить и бежать дальше не проявляет. Он умер. Не там, на дороге, а уже утром в монастырском лазарете. Излияние крови в мозг. Иными словами, к присяжному поверенному явился тот самый господин Кондратий, о котором предупреждал фиолетовый Фауст. «Как, по-вашему, владыка, кто убил бедного обжору, я или черный монах? Даже если и он, то все равно я получаюсь соучастник». Прямо из лазарета, когда милосердные братья, бородатые в белых халатах поверх черных ряс, унесли покойника на ледник, я отправился в лечебницу доктора Коровина и, хоть час был ранний, потребовал немедленной встречи со светилом нервно-психических болезней. Сначала ни в какую не хотели пускать без рекомендаций. Но вы меня знаете, если нужно, я в игольное ушко пролезу. У меня имелось к светилу два вопроса. Первый. Возможно ли групповая зрительно-слуховая галлюцинация? Второй. Не сошел ли я с ума? Коровин сначала озаботился вторым вопросом и ответил на него не ранее, чем через час. Задавал мне вопросы про папеньку, маменьку и прочих пращуров, вплоть до прадедушки Пантелеймона Ленточкина, скончавшегося от белой горячки. Потом светил мне в зрачки, стучал молоточком по суставам и заставлял рисовать геометрические фигуры. В конце концов объявил: «Вы совершенно здоровы, только сильно чем-то напуганы до истероидного состояния. Ну-с, теперь можно послушать и про галлюцинации». Я рассказал. Он внимательно выслушал, кивая, а потом предложил следующее объяснение, на тот момент полностью меня удовлетворившее. «В осенние ночи на островах, — сказал Коровин, — из-за особой озонированности воздуха и эффекта водяного зеркала нередки всякого рода оптические обманы. Иной раз, особенно в лунном освещении, можно увидеть, как по озеру движется черный столб, который поэтической или религиозной натуре, пожалуй, напомнит монаха в схимническом одеянии. На самом же деле это обыкновенный смерчок». «Что?» — не понял я. «Смерчок, маленький смерч. Он может быть локальным, повсюду безветрие, а в одном месте из-за прихоти давления вдруг образовался воздушный поток, и довольно быстрый. Подхватит с берега опавшие листья, сор, закружит их, завертит конусом. Вот вам и черный монах, особенно если вы уже ожидаете его увидеть». Я вышел от доктора почти совсем успокоенным и только жалел злополучного Кубовского. Но чем больше удалялся от лечебницы, тем громче во мне звучал голос сомнения. А не земной свет? А слова, которые я расслышал так явственно? Да и не мог то быть вихрь. И двигался медленно, всего на несколько шагов, и контуры были очень уж четки. Дальнейшие события подтвердили, что смерч и озонированность воздуха к делу касательства не имеют. Загубив человека, Василиск словно с цепи сорвался и пределами постной косы ограничиваться перестал. Следующей ночью он явился брату Клеопе, лодочнику, который единственный из всех араратских жителей может наведываться в Василисков скит, раз в день отвозит с химником необходимое и забирает сделанные четки. Ночью, когда Клеопа брел в монастырь от какого-то своего приятеля, Василиск предстал перед ним прямо у братского кладбища. мощно толкнул лодочника в грудь, так что тот грохнулся оземь, и громовым голосом воспретил плавать на окольный остров, ибо место то проклято. Сенсационность события была несколько ослаблена в силу общеизвестной невоздержанности брата Клеопы к вину. Он и в ту ночь возвращался в келью пьяненький, да и сам очевидец не мог побожиться, что святой ему не привиделся. Тем не менее, слух сразу же распространился по всему Ханаану. А еще через две ночи произошло событие уже несомненное, повлекшее за собой самые тяжкие, даже трагические последствия. Брата Клеопу призрак напугать не смог, так как тот плавает в скит среди бела дня, а к ночи, когда является черный монах, обыкновенно бывает уже не трезв и ничего не страшится. Но кроме этого, в пролив, отделяющий Ханаан от окольнего острова, еще частенько наведывается бакенщик, в обязанности которого входит расставлять фарватерные вехи, часто перемещаемые течением и ветром. Бакенщик этот не монах, а мирянин. Живет он в маленькой избе на северном, почти ненаселенном берегу Ханаана, с молодой женой, сильно беременной. Вернее, жил, так как теперь изба стоит пустая. Позавчера, за полночь, бакенщик и его жена проснулись от громкого стука в стекло, увидели в залитом лунным светом окне черный куколь и сразу поняли, кто к ним пожаловал. Ночной гость погрозил окаменевшим от ужаса супругам пальцем и потом тем же перстом с душераздирающим скрежетом начертал что-то на стекле, как после выяснилось, крест, старинный, восьмиконечный. Затем призрак исчез, но у женщины от потрясения случился выкидыш, и пока муж бегал за помощью, несчастная истекла кровью. Бакенщик же рассказал монастырским властям о ночном видении и принялся сколачивать два гроба. Один жене, второй себе, ибо твердо сказал, что жить далее он не желает. Вечером сел в лодку, выплыл на простор и, привязав к шее камень, бросился в воду. С берега это многие видели. Утопленника искали, но не нашли, так что второй гроб остался невостребованным. Город теперь не узнать, то есть днем он такой же многолюдный, как прежде. Никто из паломников бежать с острова не торопится, поскольку любопытство и тяга к таинственному в людях сильнее благоразумия и страха. Но ночью улицы совершенно вымирают. Про Василисков скит говорят нехорошее, мол, нет страшнее места, чем то, где раньше благость была, а потом прохудилась. Будь то брошенная церковь, либо оскверненное кладбище, и уж тем более спасительный скит. Среди братьев и местных жителей крепнет суждение, что заступника надо послушать и схимников сокольнего увести, не то черный монах осерчает еще пуще. Архимандрит прошел по всему Ханаану с крестным ходом, а избушку бакенщика окропил святой водой, но все равно к тому месту теперь никто не ходит. Я, впрочем, наведался, правда, утром при солнечном сиянии, видел пресловутый крест, накорябанный на стекле, даже потрогал пальцем. Вы только не подумайте, кудесник Мерлин, что ваш рыцарь окончательно перетрусил. Я готов рассмотреть версию, что Вселенная не исключительно материальна, но это означает не капитуляцию, а перемену методики. Кажется, придется снять одни доспехи и надеть другие, но сдаваться я не намерен и о помощи вас пока не прошу. Ваш Ланселот Озерный.